Эпилог. Лучик солнца скользнул по мордочке Фроша, разбудив его раньше обычного. Он сел на кровати, потянулся, огляделся и улыбнулся. Он чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Несмотря на то, что ночью ему снился все тот же сон, он ловил и вставлял на место упавшие звезды, а потухшие зажигал снова и снова. Но делать ему это было приятно, легко и весело. Он подумал, как хорошо, что в этот раз у него была ракета. Ведь благодаря ей он успел поймать и вставить на место все упавшие звезды и зажечь потухшие, а значит, никто не потерялся по пути домой. Он оделся, выпил молока и направился к Марку. Кролик должен был принести к Марку карту спрятанного клада, которую обнаружил в старой почтовой сумке, найденной в лесу. Друзья собирались обсудить и разработать план поиска. Но это уже совсем другая история.